Глава 14. Подчиненные тактично промолчали. Даже Джейсон. Для всей команды моя прошлая жизнь закончилась 1.5 месяца назад. Именно тогда я впервые попал в Зингар и встретился с Кэтрин. Что было до этого, никто не знал, кроме меня и Предвечной. Может, еще пара существ, но одно из них точно никому не могло об этом рассказать. А второе вряд ли станет об этом говорить с кем-то. За это время я успел перевернуть с ног на голову жизни не только доверившихся мне людей, но и привычный уклад сотен тысяч жителей мегаполиса, которых даже никогда не видел. Многие ощущали наступающие перемены и готовились к ним в меру своих сил. Мы тоже готовились. Потому что не просто опасались смутной угрозы, а точно знали, что произойдет. И с каждым днем сомнений становилось все меньше. Оставалась только твердая уверенность в своих силах и силах тех, кто стоял рядом. «По машинам!» — коротко приказал я и направился к ближайшему флайеру. Бойцам Клауса пришлось немного потесниться. Один из фургонов забрала Кэтрин, и бессмертные рассредоточились по оставшимся. В принципе, можно было отправить их на базу, но что-то мне подсказывало, что делать этого не стоит. В собственных силах я не сомневался. А вот дополнительные руки могли понадобиться в самый неожиданный момент. Я не знал, что меня ждет впереди, но в том, что сложности наверняка возникнут, сомнений не было. «Куда едем, мистер Хан?» — обернулся ко мне сидевший за рулем Клаус. Я молча достал свой коммуникатор и активировал проекцию первого яруса, которую прислал мне Маус. Нужная точка находилась в стороне от всех дорог между районами. До остальных можно было добраться по магистралям и только последний отрезок пути преодолеть по пустым территориям. Мое же место назначения словно специально находилось вдали от любых трасс, чтобы наверняка. «Сюда!» — приподнял я коммуникатор, чтобы водителю было видно, показал я. «Точных координат нет. Будем смотреть на местности». Командир бессмертных молча кивнул и поднял флайер в воздух. Это было еще одним преимуществом местного транспорта. Не нужно было заключать договора с последователями Мехавира, чтобы спокойно добраться до труднодоступной местности. Мысли о воплощении стихии воздуха потянули за собой другие нерешенные вопросы. Время еще было, и я планировал заняться ими в ближайшие дни. Оставлять сомнительную ситуацию с активизацией Мехавира без внимания было слишком опасно. Не сейчас, когда любая ошибка могла стоить мне всего. «Можете не спешить, Клаус», — негромко произнес я. «В ближайшие 3-4 часа нам все равно вряд ли удастся сильно продвинуться». Командир гвардейцев ничего не ответил, но шум двигателя стал немного тише. В салоне флайера было темно, а за окнами темнота превращалась в непроницаемую для обычного взгляда пелену. Далеко справа виднелось зарево огней ближайшего района. К нему вела подсвеченная огнями нитка трассы. Интересно, я только сейчас обратил внимание, что в пустых территориях не было привычных к взгляду фундаментов. Это стало для меня настоящим открытием. В жилых кварталах стандартные прямоугольные коробки подпирали потолки строго через равные промежутки. Это создавало иллюзию важности этих строений. Само название просто кричало о том, что без них весь Зингар мгновенно развалится. На втором и третьем ярусах ситуация была такой же. Только там плотность населения была в разы выше, и ни о каких пустых территориях речи не шло. И вот я оказался здесь, на самом дне мегаполиса, где жили самые бедные слои населения. Нужно было признать, что общее количество цепней было в десятки раз меньше, чем людей на втором ярусе. Действительно, только отбросы общества. Или обреченные на такое жалкое существование потомки отбросов. В этом месте хранились самые страшные тайны Зингара. Здесь обитала предвечная. Здесь построили свою странную сеть древние, оставив после себя только развалины. Тысячи лет за пределы освещенных электрическим светом участков боялись заходить люди. Там их ждала смерть. Там был только страх и ужас. Почему? Что мешало просто изучить ближайшие окрестности? Восточный район задыхался от тесноты, но даже местные бандиты не решались выйти за пределы своей территории. А уж в подчинении у Большого Мао хватало совсем отмороженных людей. И что я увидел, когда пришел сюда? Пришел случайно и из чистого любопытства. Сейчас можно было признать, что беспокойство за пропавших бессмертных было всего лишь поводом. На десятки километров вокруг не было ни одного фундамента, ни одной опоры или генератора укрепляющего поля. Миллиарды тонн бетона над головой просто висели в воздухе и прекрасно себя при этом чувствовали. О том, что даже укрепленные магией материалы так долго не живут, даже говорить не стоило. Что это было на самом деле? Что представлял собой Зингар и кто его создал? Крион? Воля первого из богов могла творить удивительные вещи, но не до такой степени. Мегаполис мало было создать, его нужно было поддерживать в рабочем состоянии как сложнейший инструмент. Кто этим занимался? Мне слабо верилось, что по этим безжизненным пространствам курсируют с инспекциями экипажи Rockstar Industries и дотошно проверяют бетонное основание чудовищного города на предмет трещин. Ведь достаточно было всего одной. Физика неумолима. По всем законам мироздания Зингар уже давно должен был рухнуть. Сложиться, как карточный домик, погребая под собой все население, включая представителей корпораций и власти. И только куча руин осталась бы на месте невероятной постройки. Таких, которые проносились сейчас далеко под нами. Мне уже давно казалось, что официальная история постройки Зингара – это всего лишь выдумка. Историю пишут победители, а в случае с владыкой пространства и времени был шанс не просто переписать книги, а полностью изменить сознание людей. За все время пребывания в этом мире я ни разу не видел от обычных жителей каких-то слов или жестов, которые должны были остаться даже при самой глубокой корректировке. Но как тогда быть с подчиненными Большого Мао, с членами Черного Феникса, с Ингваром? Все эти люди использовали знания из моего прошлого мира. Я узнал тайный язык темного наречия даже с полностью заблокированной памятью. И они не просто его использовали поколениями, он даже почти не изменился. Что если весь этот мир был создан за несколько сотен лет до моего появления? За год? За час? Моя точка зрения менялась с течением времени. Постоянно открывались новые горизонты. Сначала я ничего не понимал, да и не мог понимать. Потом считал верной классическую историю. Потом узнал о летописях на стенах последнего храма моей покровительницы. Теперь за окном флайера проплывали смутно знакомые руины, и я уже не знал, чему верить. «Сэр, до прибытия на место около 2 часов», — сообщил Клаус и неуверенно добавил. «Я чувствую направление, сэр». «Мы в потоке?» — прислушиваясь к собственным ощущениям, спросил я. Еще у огненной аномалии у меня возникла мысль, что система древних может работать в пассивном режиме. Это было не так эффективно, но и мощных скачков энергии долгое время не было. «Не знаю, сэр», — пожал бронированными плечами командир бессмертных. «Пока все смутно очень». Расслабленное настроение испарилось без следа. Слова Клауса вынудили меня обратить внимание на собственное состояние, и я пришел к выводу, что уже какое-то время нахожусь под чьим-то влиянием. Не агрессивным или опасным, я словно попал в странное поле чужого разума. В нем временами проносились мысли и образы, часть которых отражалась в моем сознании. Следующий час прошел в постоянном напряжении и отслеживании ситуации. Едва я осознал факт чужого воздействия, как оно сразу же бесследно испарилось. Осталось только легкое давление силы тьмы. Такое знакомое и почти забытое чувство. В памяти пронеслись полустертые воспоминания. Как давно я не чувствовал ничего подобного. Какой позор, что не узнал это ощущение в первые же секунды. Скоро может немного тряхнуть, пересев ближе и жадно уставившись в темноту за стеклом, произнес я. Фары всех флайеров были выключены за ненадобностью. Все пассажиры прекрасно видели в темноте, и привлекать излишнее внимание было ни к чему. Впереди первый порог. Внимательнее. От избытка чувств я не находил себе места. В голове кружились самые невероятные предположения. Неужели это реально? Неужели все мои прежние предположения не стоили и ржавого стандарта? Я уселся поудобнее и пристегнул ремень безопасности. Глядя на меня, бойцы в салоне неохотно повторили мои манипуляции. Ждать пришлось почти 37 минут, а потом весь флайер содрогнулся и наступила тишина. Когда мы начали падать, на моем лице играла счастливая улыбка. Третий ярус. Центральное управление правопорядка. За последние дни весь фундамент главного офиса превратился в растревоженный муравейник. Такого количества высокопоставленных представителей всех, без исключения служб, здесь не видели никогда. Масса новых людей вносила постоянный хаос в размеренную работу управления правопорядка. Местные копы давно привыкли, что они занимаются своими делами, и никто их не трогает. Редкие проверки, о которых все знали заранее, не в счет. Но все изменилось за жалких несколько дней. Ночной бунт на улицах, реки крови, огромные жертвы среди мирного населения и элиты корпораций. Последние вообще были в ярости. Таких потерь в рядах призванных не было за всю современную историю Зингара. И это шокировало. Всех, включая самих корпов. Последние отчасти были виновниками начавшегося среди полицейских переполоха. Десятки бессмысленных встреч и нервных переговоров привели всю эту орду в здание управления правопорядка. Это были всего лишь слухи, но от них гудел весь фундамент. Каждый третий предполагал, что за происшествием стоят какие-то силы. Каждый второй догадывался, что корпы вдрызг разругались между собой и только поэтому выбрали для координации общих операций нейтральную территорию. И каждый в здании отлично понимал, что это только начало. Масса новых людей стекалась на верхний этаж фундамента, и большинство полицейских даже боялись говорить вслух о тех шишках из корпораций, которые там обосновались. Все это и многое другое Кай знал наверняка. Не только по долгу службы, но и просто наблюдая за окружавшими его людьми. Часть этих слухов и домыслов была правдой. Еще часть – глупой ложью. И половину всей этой чепухи распространяли сами представители корпораций, по его приказу. Предосторожность была довольно глупой, но точно не лишней. В последнее время помощник главы корпорации Crayon Technologies начал всерьез сомневаться в своем окружении. Он просто не знал, можно ли верить своим коллегам, а тем более обычным людям из смежных структур. С одной стороны, каждый житель Зингара прекрасно понимал последствия предательства призванных. И даже неважно, какой именно структуры. Десятки лет это было просто немыслимо. Везде, включая первый ярус, где жили совсем конченые отбросы. А сейчас... Сейчас внешне ничего не изменилось. Никто не нападал на сотрудников корпораций на улицах, в сети не было информации о каких-то невероятных утечках данных или других проблемах. Однако ситуация менялась гораздо быстрее, чем Кай успевал реагировать. Призванный опасался, что в какой-то момент он просто отстанет от своего оппонента, и это приведет к катастрофе. И лежавшие перед ним документы только подтверждали эти опасения. Сводный отчет по динамике развития преступной организации «Хана» пестрел графиками и цифрами. Совсем недавно эта структура воспринималась как один крупный картель. Да, во главе стоял очень необычный человек, но сути это не меняло. И даже приобретение «Ханом» доли в рекреационной зоне третьего яруса не выбивалось за рамки обычного. В практике Кая встречались случаи, когда успешные представители преступного мира покупали себе владения на пятом ярусе, к старости. И обладая такими стартовыми данными, о которых Хану оставалось только мечтать, и даже при этом подобное возвышение занимало десятки лет. Кай еще раз взглянул на интерактивный график в одном из документов и провел по нему пальцем, изменяя масштаб. В форматах нескольких лет и без того круто поднимающаяся линия превратилась в вертикальную свечу, и призванный уже чувствовал, как эта свеча начинает прижигать его пятки. Отчет был сформирован только сегодня, но уже было понятно, что данные в нем не актуальны. Задействованные в наблюдении агенты сообщали, что внутри синдиката начались какие-то непонятные перестроения. Появились первые новости о новой сети, представители Майндшторма даже не смогли сказать, по какому принципу она работает, хотя с уверенностью заявили, что взломать ее точно не смогут. Как это понимать? Наверное, впервые на своем посту, располагая почти неиссякаемыми ресурсами, Кай ощутил острую нехватку людей и времени. Он задыхался под горой нерешенных дел и не мог понять, с какой стороны последует новый удар. На третий ярус были стянуты все свободные силы его корпорации и часть смежных структур. Несколько тысяч агентов непрерывно мониторили деятельность всех связанных с синдикатом личностей. Оказалось, что те списки, которые прислала ему Дайра, были только вершиной горы, крохотным камешком, который торчал из земли. Сотни людей с признаками влияния стихии тьмы непрерывно появлялись на третьем ярусе. Они постоянно перемещались, заставляя агентов держаться поблизости. Все изоляторы и пункты временного содержания были переполнены адептами тьмы. Обычных преступников девать было просто некуда. Соглашение с ханом позволило решить эту проблему, но добавило головной боли наблюдателям. Новые объекты, новые цели, новые сотрудники. Верхние ярусы мегаполиса стремительно пустели. Все больше и больше призванных самых разных рангов стягивались на средние этажи. Постепенно эта территория превращалась в котел, который рано или поздно должен был взорваться. Когда и что для этого должно было случиться? Уже сейчас было понятно, что основной прорыв произойдет именно на этом направлении. Предводитель армии тьмы собирал всех своих последователей в одном месте. Кай прекрасно видел, что его договоренности с ханом работают исключительно в одну сторону. Темному зачем-то были нужны все призванные в одном месте. Чего он добивался? Хотел уничтожить их всех одним ударом? Чушь. Для этого нужно было разнести в щепки весь третий ярус. Такого сделать ему не позволят. Сам Кай не позволит. Единственным успехом в переговорах с ханом можно было считать блеф призванного насчет своего босса. После этого стали понятны хотя бы примерные даты активизации слуг предвечной. Это уже было немало. У помощника главы корпорации Crayon Technologies появилось достаточно времени для того, чтобы подготовиться и разгрести текущие дела. И подготовка шла полным ходом. Почти все системы противодействия угрозам на третьем и четвертом ярусах прошли системное обновление. Теперь были понятны характеристики будущих противников и сделан упор на максимальный ущерб любым проявлением стихии тьмы. С учетом полученного опыта ночного восстания и попавших в руки корпораций образцов вооружения, начата разработка средств противодействия. «Что еще?» – вслух спросил у себя призванный. «Что я упускаю?» В этот момент в кабинет ворвался взмыленный сотрудник Flame Corp. В коридоре за его спиной слышался топот еще нескольких человек. «Сэр!» — стараясь выровнять дыхание, произнес подчиненный. «У нас системный сбой!» «В смысле?» — приподнимаясь в кресле, вкрадчиво спросил Кай. «Мы потеряли управление над внутренней системой контроля!» Быстро ответил призванный, который сам в трудом верил в свои слова. «Ведем восстановительные работы!» «Сэр!» — заглянул в кабинет представитель Wasser Machines, за плечом которого маячили еще трое призванных из разных корпораций. Все с явным выражением озабоченности на лицах и схожими новостями. «У нас проблема!»